у наших правительств. — Перестаньте ребячиться, — сказал он. Он достал листок бумаги, отвинтил головку у пера и написал. Я прочитал. Уилки Джойс. Главный инспектор Королевской ирландской полиции. Будьте так любезны, бросьте этот лоскуток бумаги в камин и проследите хорошенько, чтобы он сгорел. Такая штука не должна валяться тут, раз не имеешь особого желания проснуться в одно прекрасное утро и почувствовать над собою 3 фута доброй ирландской земли. Я сделал, как он сказал. — А теперь ваш черед, — сказал он, когда я снова подошел к нему. — Мой черед? — Ну, конечно, господин Жерар, ваш черед. Кельтский язык уж не по сезону, и я только что подал вам пример. Вас зовут... — Корентен, — пробормотал я. — Корентен Пейрат. — Вот перо, — сказал он, — напишите. Нельзя себе вообразить, как это трудно выдумать, тут же на месте какое-то имя, когда в тебя впиваются 2 острых, как сталь, глаза. Я никак не мог. Немножко книжная ассоциация идей заменила мне фантазию. Только бы это животное, — подумал я, водя пером по бумаге, — только бы он... не учился французскому языку по человеческой комедии. «Корентен Пейрат», — прочитал господин Уилки Джойс. «Это великолепно!» «Ну-с, господин Пейрат, вы представить себе не можете, какое удовольствие мне доставляет эта идея, ведь мы можем работать вместе с вами». Он указательным пальцем дотронулся до моего лба, потом... до своего. Ваша тайна умрет вот здесь, и моя должна умереть вот тут. Когда ходят за нами по пятам такие вот молодчики, как этот милейший Ральф, мы оба заинтересованы в том, чтобы, возможно, реже называть друг друга нашими настоящими именами. До 24 апреля мы остаемся, вы — профессором Жераром, а я — доктором Грютли. Впрочем, еще один вопрос. Что? Вторая канцелярия или общественная безопасность? Что такое? Может быть, вы считаете меня за простачка? Сказал очень любезно доктор Грютли. И хотите удостовериться, знаю ли я, что служба политической полиции в настоящее время сосредоточена в 2 различных органах. Один подчинен военному министерству, другой — министерству внутренних дел. Удовлетворены вы теперь? Повторяю свой вопрос. Принадлежите вы ко 2-й канцелярии или к общественной безопасности? К общественной безопасности. Он сильно пожал мне руку. Дорогой коллега, я предпочитаю это. Нет у меня никакого вкуса ни к военным людям, ни к их методам действия. Он потер руки. Знаете, я думаю, мы вместе сделаем хорошее дело. Но еще раз говорю, наши правительства должны бы взаимно... осведомить одно другое о возложенных ими на нас миссиях. Ведь так могло бы случиться, что мы стали бы действовать вразрез, мешать один другому. Что за каш? Если и в области военных дел тоже, что у нас, я право удивляюсь, что кайзер до сих пор еще не водворился в Букингеме.